Просыпаться в объятиях солнца, сны прекрасные, вечны, как снег, улыбаться, плескаться в ответ на волос твоих льющихся кольца и тонуть с тобой в духе до дна, где рождаются первые звезды, так легко и так сладко едва. Поцелуй ловит теплые слезы. Нам лететь сквозь томление пространств, параллельность миров и сознания, в мир забытых духовных преданий, в свет еще нераспознанных царств, где цветет бесконечный жасмин, птичьи гаммы веселье животных, где сверкают светлицы святых, и во мне просыпается солнце. Он, она, оно, они. Он, она, оно, они. Он, она, оно, они. Сва вселенной, сва Сва Вишну Маха Вишну Хари, Сва Ананда Маи, поцелуй ловит теплые слезы. Нам лететь сквозь томление пространств, параллельность миров и сознаний, в мир забытых духовных преданий, в свет еще нераспознанных царств, где цветет бесконечный жасмин, в птичьи гаммы веселье животных, где сверкают светлицы святых, и во мне просыпается солнце.